Заключение. Вот и подошло к концу наше путешествие по удивительным и необычным мифам, связанным с животными. Конечно, живых существ и истории о них гораздо больше, чем удалось охватить в этой аудиокниге. Мы постарались собрать, на наш взгляд, самые выразительные и интересные образы, те, что оставили особый след в культурных представлениях разных народов. Надеемся, что это знакомство стало шагом к более глубокому пониманию того, как человечество на протяжении веков осмысливало природу через символику животных. Однако исследование на этом не заканчивается. Еще многое остается в тени. И все эти нерассказанные истории, безусловно, заслуживают того, чтобы быть исследованными, переосмысленными и включенными в широкий культурный контекст.